46. Долг тех, кто пережил кровавые и грязные эпизоды огня, выразить вам свое восхищение и благодарность за правдивую, мужественную и искреннюю книгу. И приветствие, которое мы вам посылаем с передовой или из наших землянок, это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить вас за то, что вы так мужественно и правдиво описали нашу жизнь. Поль Мерль, наблюдатель 2-го батальона 94-го пехотного полка. 26 июня 1917 года.